и он лег. К тому времени костер догорел до угольков, дававших лишь тусклый красный свет. Забравшись под толстое шершавое одеяло, они и сын Гегерта повернулись спинами друг к другу. Но все же они соприкасались. У них не было иного выбора, чтобы согреться. Пытаясь сделать вид, будто ничего особенного не происходит, и все нормально, Шава пробормотал: «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — отзвалась Ингегерт, и они рассмеялись. Наверное, сейчас была худшая ночь в жизни каждого из них, и утром ничто не изменится к лучшему, но они все равно не забыли о вежливости. Шава гадал, заснет ли он вообще. Через некоторое время усталость одолела его. В следующие несколько часов любой хамор в мире мог проехать мимо покосившегося амбара. Любой священник империи Виде смог заглянуть внутрь, неодобрительно поглядеть на уважаемого прилата, лежащего под одеялом рядом с женщиной, и уйти, укоризненно бормоча. Шава ничего этого не увидел бы и не узнал. Любое землетрясение в мире... Впрочем, насчет землетрясения он ошибался. Каким бы он ни был измотанным, какие бы ужасы не увидел, не пережил и не избежал накануне, некоторые из подземных толчков способны были разбудить и покойника. Я думаю, из толчков все-таки удалось его разбудить. Даже открыв глаза, прилад не сразу понял, где находится. Костер погас, и Шава лежал в абсолютном мраке, как будто Скотос покорил весь мир. Земля под ним сотрясалась, вокруг стонали каменные стены амбара, над головой скрипели какие-то державшиеся бревна верхней части стены крыши. Несколько долгих, полных ужаса секунд он не мог догадаться, куда попал. Самым вероятным объяснением мог стать вечный лед Скотоса. И словно желая запутать его окончательно или как минимум сделать еще более странным, кто-то дышал ему в лицо с очень близкого расстояния. На плече лежала чья-то рука. Рука под грубой шерстью покоилась на чем-то теплом и выпуклом. Ахнув от ужаса, прилад отдернул руку. Это могло быть только женское ведро. — Все в порядке, святейший отец, — негромко проговорила Ингегерт. — Я ведь знаю, что вы ни о чем не помышляли. Мы только перевернулись во сне. Ничего страшного. Наконец-то Шава вспомнил все. — Да, конечно, — отозвался он, надеясь, что Ингегерт не заметит, как дрожит его голос. Новый толчок напомнил ему, что у дрожи бывает и другая причина. — Меня разбудил толчок. — Знаю, они меня уж два или три раза будили, но не вас. Наверное, вы к ним привычнее, чем я. — Сомневаюсь, что кто-нибудь сможет привыкнуть к землетрясению, — возразил Шава. Ему хотелось отодвинуться от Ингегерт, но тепло ему было лишь там, где их тела соприкасались. Она тоже не стала переворачиваться на другой бок. Они просто лежали рядом. Шава покачал головой. Все шло не так, как следовало, но он был не в силах это изменить. — Надо попытаться снова заснуть, — сказал он. Если он заснет, ему не придется думать о том, что он здесь делает. Он не видел, как она кивнула, но ощутил движение. — Это, несомненно, разумное решение, святейший отец. Утром мы сможем пойти дальше. — Да. Никогда еще Шава так страстно не желал увидеть свет фоса, как сейчас. Но его окружал мрак. Ингегерт задышала медленно и ровно. Он удивился, как она смогла так легко уснуть. Она так не убрала руку с его плеча. Рука ее была теплой, даже более чем теплой, словно пылающей. Шава понимал, что это лишь его разыгравшееся воображение, его разгневанная совесть. Но понимание это вовсе не означало, что он в силах что-либо предпринять. И он лежал, боясь пошевелиться, потревожить Ингегерт. Очередной слабый толчок громыхнул досками над их головами. Ингегерт зашевелилась, что-то забормотала, но не проснулась. Шава начал молиться и захотел осенить себя знаком фоса, но не смог. Женщина лежала слишком близко. Он понадеялся, что благой бог примет намерение за деяние. Наверное, он задремал, хотя позднее не мог вспомнить, удалось ли ему снова заснуть. Когда он вновь открыл глаза, Сквозь дыры в крыше уже сочился серый предутренний свет, но это волновало Шаву меньше всего. Они с Ингегерд лежали лицом к лицу. Прижавшись, она положила голову ему на плечо, а их руки и ноги переплелись, как в любовных объятиях, а не как у людей, спасающихся от холода. Никогда в жизни он еще не держал так женщину. Он никогда не думал, что захочет так держать женщину, пока не встретил Ингегерд. И теперь не мог избавиться, не потревожив ее, от искушения, которое она олицетворяла. «Обудить ее, — подумал он, — будет непростительно после вчерашних испытаний». Да, так он себе и сказал. Когда эта сладкая мука продлилась до четверти, потом до получаса, еще один толчок сотряс амбар. Ингегерд открыла глаза. «Это всего лишь землетрясение, — сказал Шава, — чтобы напомнить ей, где она и что происходит». Она чуть неуверенно рассмеялась. «Всего лишь землетрясение, — повторила она. — Когда-нибудь я, возможно, смогу сказать так же, не замерзнув от страха до мозга костей. Вы храбрый человек, святейший отец». «Да, храбрый». «Достаточно храбрый, чтобы сопротивляться тому, что ты со мной делаешь. Хотел бы я это знать. Очень хотел бы, клянусь благим Богом». Но Шава удержал эти слова в себе, как уже удерживал очень многое. «Зато наши мозги этой ночью не замерзли, несмотря на землетрясение, снег и все прочее». «Верно», — кивнула Ингегерд. «Одеяло согрело нас, и мы согревали друг друга». «Она-то его согрела, это уж точно. Если и он согрел ее тем же образом, она этого никак не показала». Женщина высвободилась. Шава превратил невольный вздох в покашливание и подергал себя за бороду. «У меня там нет соломы?» — спросила. — «Немного есть, — ответила халагайка и поправила свои волосы. — А у меня?» Набравшись смелости, Шава вынул из ее волос пару соломинок. Она не нахмурилась, а лишь благодарно кивнула. — «Может быть, там есть и еще, но у тебя такие светлые волосы, что их трудно разглядеть, — сказал он. — Недостаток халагайской крови. О нем я до сих пор и не думала, — улыбнулась женщина, но ее улыбка погасла, когда она добавила: — то либо из моего народа, живущий среди ведисян, редко, долго в неведении остается о других недостатках. Надеюсь, я был не из тех, кто оскорбил тебя. О, нет, святейший отец, вы настоящий друг. Век или два назад Прилад насладился бы этим признанием, но Ингегерд продолжала. И Гимерии он, конечно, гораздо больше, чем друг. Но многие ведисяне не стесняются думать обо мне как о варварке и то, о чем думают говорить. — Не сомневаюсь, — проговорил Шава, пытаясь занять мысли насущными проблемами, а не безнадежными воспоминаниями о прижавшейся к нему женщине. Она даже и не знала, что прижимается к нему, и сразу, едва проснувшись, отодвинулась. — Нам надо поесть, а потом уйти от Скопенцана как можно дальше, а вечером найти другое место, где мы сможем переночевать. — В ваших словах есть здравый смысл, — согласилась Ингегерд. — Но вы всегда здраво мысли. Мне снова костер разжечь, или вы слишком дыма боитесь? Один раз дым нас не выдал. — Я не уверен, что мы сможем надеяться на это дважды, — решил Прилад, немного поразмыслив. Холодная колбаса булыжником упала ему в желудок. Замерзший хлеб оказался немногим лучше. Шава пожалел, что побоялся развести хотя бы костерок. Судя по выражению лица Ингегерд, она тоже об этом жалела, но не стала упрекать его за такой выбор. Исходя из своего скудного опыта общения с женщинами, Прилад считал всех их сварливыми, поэтому терпеливость Ингегерд подняла его мнение не еще выше. Поев, они снова направились на юг. Шава боялся, что они наткнутся на орды кочевников, устремившихся к павшей и разрушенной Скопенцане. Но весь день они почти не видели степняков, да и тех лишь издали. Возможно, землетрясение подействовало на хоморов даже больше, чем он подозревал. Время от времени землю под их ногами сотрясали повторные толчки. Некоторые были едва ощутимыми, другие — весьма мощными. Всякий раз, когда земля содрогалась, Ршаву снова стискивала паника. Сколько еще будут продолжаться землетрясения? Насколько сильными они окажутся? Хотя и он, и Ингегерд находились на открытой местности, где на них ничто не могло упасть, слепой ужас затуманивал его разум. И не только его. После одного из сильных толчков Ингегерд сказала: «Это одно из самых сильных испытаний, какие я переносила.